Да, я-то хорошо знаю, что такое передовая, вспомнив о Талызине, подумал Сенцов. И кем бы я ни пошел, командиром полка или начальником штаба, до конца войны еще натерплюсь страхов. И все-таки хочу ближе к делу. Раз тогда после госпиталя не взял белый билет, теперь хочу идти до конца. Он думал о том, о чем уже не раз думал на войне. Бывает и так. Хорошее делает человек хуже, а плохое лучше. Меня, во всяком случае, именно плохое сделало другим, чем я был до войны. Как я забуду ту переправу через Днепр, когда немцы рубили нас из автоматов сверху, с берега, по головам, как капусту сечкой. Или тот отбитый у немцев под Сталинградом лагерь наших военнопленных, где я нашел Бутусова. Он и теперь живой и воюет, и уже после лагеря был разжалован в рядовые за то, что, командуя ротой, несмотря ни на какие приказы, немцев в плен не брал. И разжалован, и ранен, и недавно написал, что опять в строй вернулся и опять ротой командует. И тоже, как я, не хочет, чтобы без него война кончилась. Отчего я хочу на войне для самого себя? Как и все, хочу быть живым. А кроме этого, ничего особенного для себя не хочу. Ильин спросил, как бы Татьяна посмотрела на то, что я стремлюсь в полк, одобрила или нет. Вслух сказала бы «да». А что про себя подумала бы, не знаю. Какое она хочет быть, это одно, а насколько у нее на это хватит сил, это другое. Человек многого хочет от себя, но не на все из этого он способен. «Так со мной, так и с ней», — подумал он о Тане с новым приступом тревоги за нее. Водитель резко тормознул. Перед машиной, преграждая путь, стоял солдат с автоматом. Сзади него темнела перекладина шлагбаума. «Редко видимся», — были первые слова Артемьева, когда Сенцова привезли в избу, где квартировал командир дивизии. «В последний раз 5 с лишним месяцев назад. Скоро 6», — сказал Сенцов. «Тем более. Чаю?» — Артемьев кивнул на стол. Там стояли термос и 2 стакана. «Другого не предлагаю. Знаю, уже было. И чаю не буду. А я буду. Тянет, глядя на ночь. Иногда и среди ночи просыпаюсь, пью». Артемьев налил себе из термоса 0,5 стакана черного чая и завинтил крышку. «Зачем меня вызывают, не знаешь?» «Представления не имею. Видимо, понадобился им. Сам ваш перевозчиков звонил. Закончил ли, не закончил у вас работу, а чтобы к 6 ровно был там. Не закончил, в 2 полках был. Это знаем. Ну и какие твои наблюдения? Поделись». Артемьев привычно потянул к себе по столу блокнот и стал слушать Сенцова. Но заметок делать почти не пришлось. По мнению Сенцова, в дивизии, там, где он был, за редким исключением все обстояло нормально и с маскировкой, и с соблюдением режима огня и передвижения. А по 332-му полку, по Ильину, вообще не было замечаний. «Ильин всегда тянется быть первым», — выслушав Сенцова, сказал Артемьев. «А после того случая с харчами вдвойне». «Да что говорить, все тянемся. Наша жизнь на войне, знаешь, из чего состоит? Из чего? Как и всякая жизнь, только из 2 вещей. Из хорошего и плохого. Хорошего теперь намного больше стало, но и плохого еще достаточно, не при начальстве будет сказано. Уж не меня ли имеешь в виду, а хотя бы и тебя? На войне, кроме солдата, все начальство». «Завтра по твоим следам вдоль переднего края пройду. Не исключаю, что могли штабному товарищу и очки втереть». «Не думаю», — сказал Сенцов. Зря. Все же ты не кадровый и всех наших тонкостей не знаешь. А Ильин знает? Спросил Сенцов. А Ильин знает, хоть и не кадровый. Он все превзошел. А что ты себя с ним равняешь? Ильин и через 40 лет в гроб ляжет в военном обмундировании. Ильина, если его раньше этого в отставку уволят, считай, что при жизни убили. А ты воюешь, пока война. Ты свое, можно считать, отвоевал. Теперь только твоя добрая воля. Ладно, оставим это. Сенцов поморщился. Говорить с Артемьевым о предложении Ильина теперь после его слов стало труднее. Но Сенцов все же переступил через эту трудность. Поторопился Ильин, выслушав его, недовольно сказал Артемьев. Верно, что Насонов рапорт подал, но удовлетворять его просьбу пока не будем. Когда Туманян с полка ушел, они оба могли претендовать. Насонов по прошлому опыту, Ильин в перспективе на будущее. Остановились на Ильине, временно обидели неплохого офицера. Откроется возможность и у нас, или не у нас, и Насонов тоже, возможно, пойдет на полк. А пока поддержим их вместе. Обоим полезно. После твоих слов, тем более, в этом уверен. Так что извини. Напротив, извини, что начал этот разговор. Если б не Ильин, то-то и оно, рассмеялся Артемьев. Говоришь, очки не способны тебе втереть. Ильин твой друг первый же и втер. Выдал желаемое за действительное. А это и есть на войне самая опасная форма уклонения от истины. Он перестал улыбаться. Что стремишься обратно в полк, уважаю. Если б мог, пошел бы навстречу. Но сейчас не в силах. Не в силах, так не в силах. Сенцову показалось, что, говоря «пошел бы навстречу», Артемьев замялся. Насчет уважения — это в принципе. А к себе в дивизию брать не хотел. Помнил, что свояк, и именно поэтому не хотел. И словно спеша подтвердить догадку Сенцова, Артемьев заговорил о том, что их связывало. Если представить себе маловероятную вещь, что мы, как сейчас стоим, так и попрем по карте, никуда не сворачивая, вдоль своей 54-й параллели, то прямо перед нами сперва Могилев, потом Минск, потом Лида. А меридиан Гродно пересечем всего в 20 километрах от города. Но это, конечно, только в сказках бывает, а не на войне. Еще до этого одних рокирует, другим разграничительные линии изменит, третьих в резерв выведут.